И давило что-то черное, гнетущее, всех давило, у кого хоть что-то в голове было. С экранов истерическое давление, мол, окопались красно-коричневые коммунисты, враги демократии, сидят и смертные приговоры подписывать, списки черные составляют. Сами себя демократы пугали до чертиков в глазах, а народ слушал, жал плечами да думал втихую, хоть бы вас, дармоедов, побольше включили в эти самые списки. Два пресса, два давления. С одной стороны, верхушечно-телевизорная, визгливая, запугивающая, вопящая, трясущаяся и исходящая от страха и злобы желтопенной слюной. А с другой стороны, народная, тихая, безмолвная, необъемная и потому тоже страшная. А посреди, вернее сбоку, жующие толпы с пустыми нерусскими глазами и бронетранспортеры. Пулеметы, автоматы, каски, щиты, дубины, камуфляж, будто вражий десант несметный высадился посреди города и ждет команды. Давило, и все равно душа воспаряла, ведь хоть и безоружные против сотен тысяч стволов, хоть и наверху не весть кто и откуда, хоть и неразбериха, растерянность, суета, а все ж таки... Вот оно, впервые против нерусей заморских за землю святорусскую. Не идеальные заступники, но нашлись и встали богатырской заставой. Не где-нибудь на дальних рубежах, а там, куда враг подступил, даже и не подступил, а в самом его логове. И светлее становилось во мраке и холоде. И вот сидел я 2 октября в день начала народного восстания в Москве до полуночи перед вражьим ящиком, ждал слова патриаршего и не дождался. Никому ничего не надо. И вот тогда я понял. Нет, узнал. Предадут. И заклялся. Хоть убей. Не ходить никуда. У меня дело. У меня дом. У меня мать больная сидит, ждет, когда сердце остановится. 30 ударов, одна нога в пустоте уже. А перед моими глазами стояли черные дымы на Смоленской, и уже знал я, что сведут все опять ни к чему, как во время игр в доверие и недоверие, потому что нет у нас сейчас ни Мининых, ни Пожарских, ни родила их земля наша. А если есть где-то, не дойдут, не поспеют, все впустую. Так и лег, угрюмый и мрачный. Так и встал, мрачный и угрюмый, с неприкаянностью в сердце. Матери моей, Марии Николаевне, стало получше малость, чуть порозовело даже, хотя и пульс не участился, и сердце сильнее не забилось, но глаза ожили немного. А я бродил из угла в угол мертвой душой и неприкаянный. Потом взял жену. «Дай, и поехали мы, куда глаза глядят, по Москве колесить. Но только не туда, только не туда». Изъездили мы немало, истоптали ноги, мыкались, мытарились уже оба, ибо заразил я и ее неприкаянностью и унынием. И сами не заметили, по какой-то такой кривой, как выбросило нас на Калужскую, прямо через патрули милицейские и армейские, которые просеивали народец еще на станциях метро. Выбрались мы в сияние солнечное, в ярый, озаренный небесным огнем день, в сверканье щитов и касок. И сказала мне моя Нина Ивановна, «Будет дело». И сказал ей я, «Не посмеют». И поняли мы друг друга. Это тогда, в первомайский денек, заманили демонстрантов в ловушку, 1080 заманили, да устроили побоище лютое, до того людей забили-затравили, что пришлось тем, жизни спасая, взламывать мостовую булыжную и пускать в ход оружие пролетариата. На силу отбились тогда, но уже 9 мая, когда вышли 400 тысяч, огромной живой рекой с флагами «Русские идут», не посмели встать на пути. Видели мы тогда с Ниной Ивановной, как таились по всем дворам и подворотням каратели, как стояли там без числа и счета спецмашины да броневики. Видели и противогазы посреди Москвы у всех, но не случайно. Орды, орды и орды таились по закоулкам, выжидая знака к расправе над людом московским. Но не посмели. Слишком уж много народу вышло. Слишком уж открыто и прямо шли русские люди, не пряча своих боевых наград. Что за те военные победы? Слишком много объективов сияло. На каждом столбе, фонарном, по 5 фотокорреспондентов сидело. Из каждого окна по Тверской камеры торчали, ждали крови, ждали боя, но не посмели тогда, в святой день, поднять руку на ветеранов победы. Побоялись, видно, что встанет Россия и сметет колониальную администрацию. Ведь хуже Горько Редьки надоели всем демократы. Само словечко-то непотребная демократия в грязное ругательство превратилось и произносилось в «Люди российском» не иначе, как «дерьмократия», да еще с добавлениями «хреновая», «поганая», «долбанная» и «похлеще». Позвал бы Рудской из своего малого белого дома не молодую демократию защищать, а матушку Россию, миллионы бы к нему пришли. А он по старой демократической памяти все. Демократия да демократия. Боевой генерал. Хотя к тому времени, к концу сентября, да к 1 и 2 октября, телевизионные гарпии вопили с ужасом в своих выпученных глазах, сливах, что, мол, уже и не Рудской с Хасбулатовым бал правит, а какие-то страшные фашистские красно-коричневые боевики, что взяли они полную власть над бывшим, по их счету, вице-президентом в придачу со спикером, будь оно неладно, это иноземное словечко. Итак, 9-го не посмели. Про это я и хотел сказать. И сказал. Но кривил я душой насчет дня сегодняшнего, в котором стояли мы под ярым солнцем. Ведь знал после вчерашней бойни и осады не то, что посмеют, а по стенам размажут. И потому послал я любимую и ненаглядную домой, от греха подальше. Женщина она горячая, жаждущая везде и во всем справедливости. Одним словом, казачка. Не чета нам москвичам, привыкшим к мерзостям и гнусностям. Я видел, как она закипала, расходилась. Один бит тысяч щитов и дубинок действовал на нее, словно на быка, красная тряпка. И сказал я ей: «Поезжай домой, за Марией Николаевной присмотришь. А тут всякое может быть, я тебя знаю. Еще углядишь, где чего не так, да проломишь башку какому-нибудь милицейскому чину вместе с каской, а мне потом тебе передачи носить». «Тогда пусть лучше на месте и убивают», — ответила жена. «Это ж надо, вышли с палками на старух и баб». «С тобой все ясно», — успокоил я ее.